«Ты тут?» Треск статики. «Прием!» Элиас схватился за рацию. Он лежал на кровати, стараясь не думать. «Дже... Робби?» «Я снаружи». Элиас надел запасные очки и подошел к окну. Робби помахал рукой с другой стороны улицы, велосипед стоял позади мальчика, прислоненный к стене дома Хендерса. «Вижу». «Выходи». «Не хочу». В своей комнате, среди привычных вещей, Элиас почти мог поверить, что ничего из того, что произошло предыдущей ночью, не было. Робби разрушил бы этот самообман. «Живо выходи!» Элиас выключил рацию. Он не знал, почему оставил ее включенной. Мальчик отвернулся от яркого дневного света. Тени уже тянулись через улицу. «Солнце скоро сядет». Элиас снова лег на кровать и через несколько секунд вздрогнул от стука во входную дверь. Он старался не обращать на него внимания, но стук становился все громче. В конце концов, мальчик взял со стола бейсболку и перочинный нож и спустился вниз. «Чего?» – он распахнул дверь. «Твой отец тоже ушел, да?» – спросил Робби. «Все ушли на поиски. Шериф разделил их на 4 группы. Явка была колоссальной, они называли это духом сообщества». «Значит, сейчас самое подходящее время», – сказал Робби. «Для чего?» «Пойти и узнать, что задумала ведьма. Она стоит за этим, кто же еще?» Робби энергично кивнул, словно ему нужно было убедить самого себя. «Миссис Ивс?» Элиас фыркнул или попытался это сделать. «Ты сам сказал, что она не ведьма, что она просто придумывает судьбы для идиотов». «Да, но Джеймс говорил, что она ведьма. И она была там, согласен? С той девушкой. Прямо там, в лесу, как будто она что-то знала. Так что мы отправимся посмотреть, что она делает у себя на Франклин-стрит». «Но... мы в долгу перед Джеймсом!» Робби повысил голос, пылая от гнева. «Он не вернется», – тихо сказал Элиас, и произнося эти слова, он понял, что это была мольба. Почти все взрослые в аспирации и половина подростков, достаточно взрослых, чтобы им можно было доверять, отправились в Бриггинский лес на поиски Джеймса. И вот Элиас молился, чтобы их друг никогда не вернулся. «Я пошел». Робби зашагал прочь через дорогу к своему велосипеду, прислоненному к забору. «Подожди». Элиас пробормотал это слово, наполовину надеясь, что друг этого не услышит. Но Робби услышал и повернулся. Его взгляд был невозмутимым и непроницаемым. Элиас попытался подавить страх и тоже пошел за велосипедом. На улицах было удивительно тихо для 5 часов пополудни. Элиас догадался, что шериф Торн привлек к поискам Джеймса больше людей, чем ожидалось. В городе все еще помнили, как искали сестру Элиаса и не нашли ее. Подобное оставляет шрам на душе каждого. Аспирации нужна была победа. «Многие из них смотрели телевизор», – сказал Робби, словно прочитав мысли Элиаса. «Там было про какое-то дерьмо в новостях. Может, то же самое дерьмо, что и у нас». Он закрутил педали сильнее, отрываясь от Элиаса. Франклин-стрит тянулась вдоль небольшой долины между Западным холмом и Щучьим холмом. Друзья добрались до нее запыхавшиеся и потные. Робби приостановился, чтобы снять карточку с вилки колеса, как будто для их дела требовалась скрытность. Старый дом возвышался над соседними, как корова среди овец. Когда-то это было величественное здание, или приличная попытка возвести таковое. Оно стояло особняком до того, как вокруг, подобно сорнякам, вырос целый город. 4 башенки чернели на фоне неба, тускнеющего перед закатом. «Так что мы будем делать?» – спросил Элиас, остановившись рядом с Робби. «Наблюдать». «И все? Просто наблюдать?» Но пока он говорил, из ворот, ведущих к старому дому, появились 2 фигуры. Миссис Ивс и мужчина, который казался слишком невзрачным, чтобы называться мистером Ивзом. Оба с трудом тащили громоздкие чемоданы. «Они уходят», – сказал Элиас. Робби молча кивнул и покатил на велосипеде по дороге. Элиас последовал за ним. К тому времени, как они миновали машину, большой черный седан, все 4 чемодана оказались на заднем сидении в окружении картонных коробок, которые используют при переезде. Казалось, их наполнили доверху всем, что попадалось под руку. Миссис Ивс и мужчина вернулись к дому. В ее голосе слышался упрек, но уловить слова не удавалось. Ясно было одно, они куда-то торопились. Элиас и Робби остановились в 20 ярдах от машины. «А где девушка?» «Все еще в доме?» – предположил Элиас. Он повернул велосипед, чтобы проехать мимо здания еще раз. Робин нахмурился и на мгновение умолк. «Ты это слышал?» «Слышал...» – раздался глухой удар. «Они держат ее в багажнике!» – встрепенулся Робби. «Багажник?» Элиас моргнул, затем прищурился и посмотрел на машину через незаклеенную часть линз своих очков. «Почему?» «Раньше она была на поводке». «Она пленница?» «Давай». Робби встал на педали. «Подожди, мы должны позвать Торна». Элиас бросил взгляд на открытую дверь большого дома. Дюжина пустых окон смотрела на него провалами черных глаз. Ведьма могла появиться в любой момент. «Подожди!» Но Робби уже ехал, и каким-то образом связь между ними заставила Элиаса следовать за ним. «Вот жопа!» Возможно, днем раньше он смог бы удержаться на месте. Может быть, до того, как они увидели, что Джеймс уходит на дно Черного моря. Но сегодня, похоже, Элиас больше не мог позволить другу пойти дальше в одиночку. А может, это просто был страх остаться одному? «Жопа!» «Он заперт!» Робби потянулся к багажнику, не слезая с велосипеда. «Может, это не...» Еще один толчок изнутри багажника прервал Элиаса. «Помоги!» Робби просунул пальцы обеих рук под багажник и потянул вверх. Машина слегка покачнулась, но багажник не поддался. Элиас бросил взгляд на дом. Мужчина стоял в прихожей, боком ко входу, склонившись над коробкой с вещами. Немного выругавшись, Элиас опустил ноги на асфальт и, перебирая ими, двинулся прочь. «Эй, вернись!» – шипел Робби. В его голосе слышалось возмущение. Элиас продолжил идти. Он добрался до водительской двери и открыл ее. «Рычаг. Где-то должен быть рычаг». В машине его отца такой рычаг был. Но это был Форд. В Форде под рулем находилась черная металлическая пластина. А в этой машине просто гладкий пластик. «Жопа, срань!» Мужчина вынес из дома еще один чемодан и оставил его на крыльце. Он должен был увидеть ребят, но вернувшись в тусклый интерьер, он так и не взглянул в их сторону. «Быстрее!» – прошипел Робби. Элиас втиснулся на водительское сиденье, его ноги все еще удерживали велосипед от падения. Он пошарил в тусклом пространстве для ног и по войлочной перегородке между сиденьями. Он дернулся, нащупав что-то мягкое и податливое. Гниющий яблочный огрызок. Наконец его пальцы ухватились за какую-то ручку. «Пожалуйста, господи!» Мальчик потянул за нее и услышал щелчок замка багажника. Один миг он позволил себе просто лежать, задыхаясь и обливаясь потом. К тому времени, когда Элиас, неловко ерзая, перебрался на велосипед, Робби раскрыл большой чемодан. Оттуда высунулась белая рука и вцепилась в загорелое запястье мальчика. «Помоги мне вытащить ее!» Робби откинул крышку, и перед ним предстала девушка с дикими глазами в грязной футболке и шортах. Рот ей заткнули банданой, а запястья связали шнуром. Робби попытался развязать узлы, но те оказались слишком тугими. «Эй, вы!» Человек в дверях ошибся, когда просто окликнул ребят, а не побежал к ним. «Вот дерьмо!» Робби рванул шнур, но тот не поддался. Девушка извивалась, как гусеница, и Элиас увидел, что ее лодыжки тоже связаны. Мужчина уже бежал к машине. Каким-то образом в руке Элиаса оказался перочинный нож с открытым лезвием. Остриё в два счета рассекло путы девушки. «Гони!» – Робби поставил девушку на ноги. «Ну же!» Элиасу не нужно было повторять. Он закрутил педали. Робби ехал позади него, медленно и неуверенно. Он не привык к пассажирам. «Ну и жопа!» Элиас оглянулся. Мужчина бежал к Робби и девушке, быстро набирая скорость. Ведьма уже вышла из парадной двери, и острый взгляд черных глаз скальпелем скользнул по Элиасу. Он свернул на улицу, пропуская вперед Робби. Он испытал странное чувство. Элиас Пек так не поступал. Словно он был наблюдателем и смотрел, как это вытворяет не он сам. Страх перед последствиями укромно спрятался где-то на задворках сознания. «Шок», – решил он. «Шоковое состояние. Как у людей, вернувшихся с войны. Вот что сделала со мной предыдущая ночь». О том, что может сделать предстоящая ночь, думать ему не хотелось. Элиас развернулся и понесся на велосипеде прямо на мистера Ивза, понимая, что мужчина выглядит скорее испуганным, чем разъяренным. Мальчик свернул в последний момент, колесо повело, Велосипед сбил мистера Ивза. Они должны были превратиться в один клубок, но мужчина боком перевалился через забор. Миссис Ивз проигнорировала их обоих и направилась к машине. Она забралась в автомобиль в тот момент, когда Элиас выпутывал ноги из упавшего велосипеда. Проследив взглядом за удаляющимися спинами Робби и девушки, женщина потянулась к замку зажигания. Что-то багровое сверкнуло в нескольких дюймах от того места, где правая рука Элиаса упиралась в тротуар. Его перочинный нож, лезвие которого отразило лучи закатного солнца. Инстинктивно мальчик схватил его и бросился вперед. Элиас вонзил нож в покрышку со стороны пассажира. Нож чуть не отскочил, а через мгновение вращающееся колесо вырвало его из ладони. Миссис Ивс уехала под взвизг шин. Элиас поспешил вернуться к упавшему велосипеду и увидел, что мистер Ивс навис над ним. Их разделяло всего-то полярда и забор. Элиас резко остановился, но мужчина не сделал ни единого движения, чтобы схватить его. Вместо этого он с отвисшей челюстью смотрел вслед удаляющейся машине. «Что вы наделали?» И когда Элиас не нашел ответ, мистер Ив сделал это за него. «Вы убили нас. Вы убили нас». Элиас подбежал к своему велосипеду, вскочив в седло, бешено закрутил педалями. Пронзительный голос мистера Ивза следовал за ним. «Как же мы теперь выберемся?» Элиас бешено мчался за удаляющейся миссис Ивс, но потерял ее, когда она свернула за угол на Элм и снова нашел на углу Оук. Бьюик врезался в знак «Стоп». Тот накренился под безумным углом. Элиас пронесся мимо, когда миссис Ивс вышла из машины. Мальчик обернулся и увидел погнутую и дымящуюся решетку радиатора. Он чувствовал, что взгляд женщины пробуравил его затылок.